Нора, грибы, болото. Виктор был заядлым грибником. К грибной охоте его с детства пристрастили родители. В далекие советские времена в лес ходили целыми компаниями. Соседи, родственники, знакомые. Как только наступал грибной сезон, договаривались о совместном походе. Обычно он приходился на выходные. Вставали рано, в 4-5 утра, чтобы успеть на первую электричку и опередить конкурентов. В то время в лес ходило много народу. Когда Виктор вырос и создал свою семью, он не оставил своего любимого занятия, но коллективные походы по грибы как-то сошли на нет. Мужчина прекрасно ориентировался в лесу, поэтому стал ходить на грибную охоту один. Иногда он брал с собой жену и дочь, но только тогда, когда идти было недалеко. Сам он мог пройти километров 15, чтобы осмотреть потаённое грибное местечко, но никогда не возвращался пустой. Как-то ему позвонила сестра. Поговорили о том о сём. Потом она сообщила ему, что у Геры их собаки — щенки. Виктору нравилась собака сестры. Умная, спокойная, породы эрдель-терьер. Тогда на них мода была, вышел фильм про электроника, и все кинулись заводить себе эрделей. Мужчина, услышав новость, тоже решил взять себе щенка. «Конечно, приезжай, выбирай», — ответила сестра. Жена, когда он озвучил ей свое решение, не была против, и Виктор отправился за щенком. Увидев 8 кучерявых малышей, он растерялся. «Как тут выбирать-то?» «Ты кого хочешь, девочку или мальчика?» — спросила сестра. «Наверное, девочку», — ответил он. «Хорошо». Сестра подошла к щенкам и убрала 3 пацанов в другую комнату. «Ну вот, выбирай», — засмеялась она. Виктор присел на корточки. Щенки подбежали к нему, он протянул руку и стал гладить их. Вдруг одна смелая девчонка прикусила ему палец. «Ой, ты смотри, смелая!» — улыбнулся Виктор. «Ее беру». Он назвал ее Норой. А через год у Виктора появился надежный напарник по походам в лес. Когда он звонил сестре и рассказывал о собаке, в его словах были только восторженные эпитеты. «Умница», «красавица», «золотая моя», «любимая». Вдвоем они исходили все окрестные леса. Виктор искал грибы, Нора мышковала. Она могла отбежать далеко, но всегда находила хозяина, и он не беспокоился. В один из выходных, в разгар грибного сезона, жена решила тоже пойти с мужем в лес. Виктор объяснил ей, что ближние места уже пустые, придется идти далеко, но она настояла на своем. Сойдя с электрички, они прошли ближнее село и стали удаляться в лес. Погода стояла такая, что только грибы собирать. Было не очень жарко, легкий ветерок шевелил ветви деревьев. Норка носилась по лесу. Шли они не спеша. Где-то через час жена спросила: «Долго еще?» «Дома? Я же говорил, что идти далеко, терпи», — сукоризно ответил Виктор. Еще через час они подошли к болотистому участку. «Иди за мной вслед. Там метров через 300 островок есть. На нем обычно подосиновиков много», — сказал Виктор. Все было так, как и говорил Виктор. Они вышли на островок, где то тут, то там в высокой траве оранжевыми пятнышками проглядывали подосиновики. Увлекшись сбором грибов, супруги не заметили, что собаки рядом нет. Вроде только что крутилась где-то тут, и нет. Виктор стал звать Нору, но она не появлялась. Корзины были полны грибов, но настроение от удачной охоты пропало. Они вышли с болота, продолжая звать собаку, но безрезультатно. Всю дорогу до станции жена плакала. Виктор скрипел зубами, время от времени продолжая звать собаку. Он понимал, что прошло уже несколько часов. В лесу могло случиться все. Нора не могла заблудиться. Это он знал точно. Значит, что-то произошло такое, что она не смогла вернуться к хозяину. Искать собаку в огромном лесу — дело зряшное. Подходя к поселку, он уже смирился с потерей любимой питомицы. Однако решил поговорить с жителями села, попросить их, если вдруг собака появится, чтобы они ему позвонили. То, что Нора не пойдет к чужим, он понимал. Но, может, хотя бы будет крутиться по селу? Жена немного успокоилась, но в ее глазах было столько боли. Уже на подходе к станции им встретился мужчина. Виктор остановил его и обратился с той же просьбой. «О, так это ваш там возле лавочки на перроне сидит», — неожиданно сказал тот. «Где?» — воскликнули оба. «Да там, на станции», — мужик махнул рукой в сторону станции. Они бросили корзины с грибами и побежали. Норка сидела возле лавочки, подрёмывая. Она проводила уже 2 электрички, а хозяин все еще не вышел из леса. Куда он запропастился? — думала она, позевывая от скуки. Увидев спешащего к ней хозяина, она зевнула, потянулась, виляя своим коротким хвостиком, потрусила навстречу. Виктор присел на корточки, притянул к себе собаку, уткнулся ей в холку, чтобы спрятать слезы радости, и сказал ей на ушко: «По ориентированию 5, по воспитанию кол. Ты чего творишь? У меня сердце чуть не остановилось, зараза такая». Тут и жена подоспела, а издалека был слышен крик мужчины: «Эй, вы грибы-то заберите!» Уже дома, разбирая случившееся, Виктор решил, что Нора на что-то отвлеклась у болота, а потом потеряла след на мокрой тропинке. Поискав хозяина, она решила вернуться туда, куда он точно выйдет, ведь она не первый раз ездила с ним в лес.